Стараясь двигаться спокойно и расслабленно, чтобы не выдать напряжения, она вышла на кухню и плотно притворила за собой дверь. Шум голосов сразу стал заметно глуше. Как хорошо, что Сережа с Виктором Федоровичем придумали для нее автомобильную аварию и длительную болезнь. Теперь на нее все можно списать, и изменившийся стиль поведения, и не столь броскую, как раньше, внешность, и частые головные боли, из-за которых она не может подолгу находиться в шумном обществе. Она проверила мясо в духовке, но вместо того, чтобы вернуться в комнату, села за стол и стала бессмысленно перебирать маленькие серебряные ложечки, приготовленные для десерта. Ей не хотелось идти к гостям. Здесь, на кухне, она чувствовала себя более защищенной, чем среди чужих, еще неизвестно как настроенных людей. «Ирина Андреевна...» Ирина подняла голову и увидела Николая. «Простите, можно мне воспользоваться телефоном здесь, на кухне? А то в комнате такой гвалт стоит». «Да, пожалуйста», — кивнула она, показывая на висящий на стенке аппарат. Николай уселся за стол напротив нее и снял трубку. «Алло, мама, поздравляю тебя с Новым годом. Как вы там?» Ирина встала и стала что-то деловито изучать в холодильнике, чтобы Николай не заметил, что она сидит на кухне просто так, без всякого дела. Он быстро закончил разговор, не ушел, а вытащил сигарету и зажигалку и протянул открытую пачку Ирине. — Позвольте вас угостить. — Я не курю, — покачала она головой. — Даже дыма не выношу. — Неужели смогли бросить? — удивился Николай. — Вы молодец. Это немногим удается. Может, поделитесь секретом? Никакого секрета, я же сказала вам. Я многое делала только для вида, чтобы казаться старше, взрослее, в том числе и курила поэтому. А теперь необходимость отпала. Он немедленно загасил сигарету и виновато улыбнулся. Простите, я не знал, что вам дым неприятен. «Мне ты сам неприятен, а не дым», — мелькнуло в голове у Ирины, и она даже удивилась, откуда взялась эта мысль. Николай пока что не сделал ей ничего плохого. «Курите, не стесняйтесь. Я уже иду в комнату», — сказала она, подходя к двери. «Ирина Андреевна, мне нужно с вами поговорить». «Ну вот», — подумала она, — «вот и началось». «Хорошо, если он начнет просить меня влиять на Сергея в каком-нибудь вопросе. В этом случае я с ним легко справлюсь. А если что-то другое?» «Я вас слушаю», — спокойно произнесла она, возвращаясь и снова усаживаясь за стол. «Мне нужна пленка, Ирина Андреевна». Она молчала. Случилось самое худшее, что только можно было предположить. Речь идет о чем-то таком, о чем она совсем не знает, но обязательно должна знать, и, скорее всего, Сергей тоже не знает. Иначе он бы предупредил ее. Так что помощи ждать неоткуда. «Проясните, пожалуйста, свою позицию», — холодно ответила Ирина. «Я, конечно, не светская львица, но я очень не люблю, когда ко мне приходят далеко не самые близкие мне люди и говорят «мне нужно». Мне тоже много чего нужно, но в основе моих требований всегда лежат какие-то разумные доводы. Так я вас слушаю. Если Николай и растерялся от неожиданного отпора, то виду не показал. Видно, удар держать умел. Хорошо, я поясню. Как вам известно, в связи с избранием вашего мужа в Думу, в нашем банке идут существенные кадровые перестановки, и мне нужен инструмент, при помощи которого я мог бы на эти перестановки повлиять. То, что записано на пленке, может быть использовано в качестве такого инструмента. С ее помощью я смогу помешать назначению ряда лиц и добиться назначения других. Это в моих интересах. — Да, я поняла, что пленка вам действительно нужна, — улыбнулась Ирина. — Ну вот, видите, как хорошо, что вы поняли меня с первого слова. Дайте мне кассету, и вернемся за стол. — Но я не поняла, почему я должна вам ее отдать, — продолжала она, будто не слыша его слов. — Ну, потому что вот теперь Николай действительно растерялся. Потому что вы должны. Это не аргумент. А это... Он вытащил из кармана конверт. Взгляните, может, это покажется вам более убедительным. Вы не просто вели себя как последняя шлюха. Вы еще и тесно общались с чеченской мафией, продавая ей коммерческие секреты своего мужа.